Рухнули оковы самодержавия! Любимая заграта избавлена от монархии! Натужно вопил Рене Майер с балкона ратуши. Ура! Ура! Рене вытер пот. Да здравствует! Говорить и митинговать пришлось настолько много. Даже луженая глотка председателя трудовой партии начала сдавать. Голос периодически срывался, и тогда на помощь приходил стоящий рядом кумчик. «Да здравствует свобода!» «Свобода!» — рявкнула толпа. «Да здравствует трудовая партия!» «Свобода!» К 4 утра в Альбурге стало спокойнее. Все самые лакомые кусочки – магазины, банки, богатые дома были разграблены, пойманные полицейские повешены, солдаты разогнаны, и весь город, за исключением дворца и сферопорта, принадлежал трудовой партии. Часть бунтовщиков разбрелась по домам, оставшиеся на улицах приступили к празднованию, однако известие о разгроме королевской армии всколыхнуло толпу. Стало ясно, что победа достигнута, что за грабежи и насилие никто не понесет наказание, и это понимание – вызвало невиданный прилив энтузиазма. Оковы самодержавия рухнули. Радостные люди обнимались и целовались, скандировали лозунги, вопили и устраивали танцы. Кто-то призывал хватать оставшихся одигенов, кто-то предлагал идти на юг, освобождать братьев-загратийцев от Нестора, кто-то бросился к уцелевшим домам, а трудовики устроили очередной митинг. «Вся власть народу! Свобода!» — отозвалась толпа. «Вся власть трудовой партии! Да здравствует трудовая партия!» «Не это ли проявление истинной народной радости?» — воодушевленно спросил Мика Мучик, прижимаясь плечом к рослому Веберу. «Вы чувствуете энергетику, Феликс? Чувствуете народную мощь?» Наемник с безразличным видом пожал плечами. «Никаких эмоций?» Хладнокровие плечистого альбиноса нервировало Мику. Ему хотелось большей открытости и взаимопонимания, хотелось завести разговор с мужественным вулинитом, хотелось найти общие интересы. «Я вижу только сброд». «Не надо обижать граждан свободной заграты, Феликс!» — рассмеялся Мучик, заглядывая Веберу в глаза. «Теперь это наше стадо, и мы несем за него ответственность!» «Мика, не отвлекай нашего телохранителя!» — попросил Зобчик. «Ну, я просто хочу наладить дружеские взаимоотношения. Знаю я, чего ты хочешь!» Окончательно осипший Майер вернулся с балкона в комнату и жадно выпил 2 стакана воды. «Где Бойза?» «Где-то в городе», — ответил Ян. «Но он все сделал. Бронетяги больше не защищают королевских ублюдков». «Машины ушли?» — воодушевленно спросил Рене. «Я приказал им остаться. Не хочу, чтобы толпа ворвалась во дворец». «Ты молодец, Ян», — одобрил Майер. «Я знаю». «Так, пойдемте закончим наши дела», — предложил Мика. «Чего мы ждем?» «Сеньор Зобчик, вы отдали распоряжения, о которых я просил?» — поинтересовался Вебер. «Да». «Какие еще распоряжения?» — удивился Мучик. «Задерживаю всех одигенов, которые появятся возле дворца», — с улыбкой ответил Ян и добавил: «особенно лысых». Мика и Рене расхохотались, а вот Вебер остался невозмутим. «Спасибо». «Вы все-таки не хотите встречаться с Бомбадао?» Зобчик внимательно посмотрел на бомбардира. «Ха! Естественно, не хочу!» — не стал скрывать Феликс. «И буду рад, если Помпилио убьют до того, как он окажется внутри». «Я верю, что вы с ним справитесь!» — пробарковал Мучик. «У вас такое мощное оружие!» Он мечтательно посмотрел на пряжку веберовского ремня и добавил. «Наверное, пойдемте же во дворец!» — недовольно бросил Зобчик. «Делегация трудовой партии просит об аудиенции, ваше высочество», — доложил Синклер. Омерзение. Вот что испытывал военный, произнося эту фразу. Омерзение и злость на себя и на свое бессилие, на свой позор. «Это действительно так, полковник?» — тихо спросил Генрих-младший. «Что вы имеете в виду, ваше высочество?» «Они действительно просят?» Синклер покраснел и отвел взгляд. «Щадя мои чувства, вы вводите меня в заблуждение», — продолжил 12-летний принц. «А я должен понимать, как себя вести». Военный не нашелся с ответом. «Повторите, пожалуйста, ваше сообщение, полковник. Только повторите его по-настоящему, так как оно должно было прозвучать». Мальчишке было страшно. Очень страшно, но он был наследным принцем, а потому не только власть впиталась в его плоть, но и гордость. Именно она заставляла страх отступать. Именно она требовала смотреть врагу в глаза, а не прятать голову в песок. Именно она делала голос 12-летнего Генриха твердым. «Бунтовщики требуют, чтобы вы и ваши братья немедленно явились в тронный зал, ваше высочество», — едва слышно произнес Синклер и добавил: «Простите меня». Он едва сдерживал слезы. Принц помолчал, поглаживая подлокотник отцовского кресла, после чего спросил: «Они могут требовать?» «Боюсь, что да, ваше высочество», — прошептал Синклер. «Они полностью контролируют столицу и...» Военный судорожно вздохнул. «Они взяли в заложники семьи наемников, ваше высочество. Бронетяги нам не подчиняются». Потеряна последняя серьезная сила, а вместе с ней надежда на спасение. Бегство из дворца невозможно. «Мы беззащитны?» «Дворец охраняют солдаты. Мы не продержимся, но бунтовщики не хотят идти на штурм». «А чего они хотят?» «Они хотят власти, ваше высочество», — угрюмо ответил Синклер. «Они хотят править Загратой. А я им мешаю?» «Вы и ваши братья». Долго, почти минуту, 12-летний принц смотрел на раздавленного полковника, после чего негромко осведомился: «Они нас убьют?» «Да, ваше высочество», — выдавил из себя Синклер. «Скорее всего». Генрих-младший кивнул с таким видом, словно услышал то, что ожидал, поднялся на ноги, медленно вышел из-за отцовского стола и остановился, заложив руки за спину. «Мы еще можем...» «Оставьте, полковник!» Принц улыбнулся, и только святой Альстер знал, каких усилий ему это стоило. «Передайте лидерам трудовой партии, что я готов дать им аудиенцию в тронном зале. Немедленно». На одном из фонарей улицы Плотников, как раз напротив входа в собственное заведение, висела вдова Смит, содержательница сладкой мельницы, самого роскошного публичного дома Заграты. В разгар вчерашних беспорядков кто-то кинул клич, что девки теперь должны работать бесплатно, потому как свобода, и мельницу мгновенно заполнила толпа озабоченных мужиков. Вдова тонкости политического момента не поняла, попыталась сопротивляться, за что и была немедленно повешена, как живоглот и кровопийца. А девок отловили, приковали к кроватям и пустили в свободный доступ. Девкам не повезло. Помпилио медленно прошел мимо мерно покачивающиеся бандерши, аккуратно обогнул пляшущих на мостовой победителей и вышел на привокзальную площадь, ставшую еще одним центром веселья нового Альбурга. Украшавший ее фонтан не работал. Счастливые загратийцы выломали из его центра статую Альстера-шутника, бросили неподалеку и развели на ней костер. «Да здравствует свобода, гражданин!» «Да здравствует трудовая партия!» — отозвался Помпилио, наблюдая, как швыряют в костер украденную из клуба цеповодов мебель. Мягкие кресла, резные столики. Вот понесли портрет Оскара Дершета, легендарного первопроходца. Вот занялось огнем изображение Седрика Хансена, основателя астрологического флота. «Да здравствует свободная Заграта!» Помпилио незаметно поправил парик и быстро прошел мимо ратуши к площади Святого Альстра, по мере приближения к которой толпа становилась плотнее и плотнее. Здесь уже не плясали, места не было. Люди просто смотрели на дворец, периодически взрываясь зазубренными лозунгами и потрясая факелами. Люди ждали. «Что происходит?» «Рене Майер пошел арестовывать наследника». «За что?» «За папашу, разумеется. Неужели непонятно?» «Гражданин Кумчик сказал, что кровопийц поведут в тюрьму через весь город. Мы хотим посмотреть. Ха! Будем в них плевать!» «И тогда настанет настоящая свобода?» «А почему вы спрашиваете?» «Да здравствует Заграта!» Помпилио сунул гражданину бутылку вина, рассмеялся, хлопнул по плечу и нырнул в толпу, ловко скользя между освобожденными загратийцами. «Давай, кровопийц! Давай! Вся власть трудовой партии! Вы слышали? Наемники отказались стрелять в людей. Их уговорил гражданин Мучик! Он настоящий герой! Они все герои! Да здравствует трудовая партия!» «Бронебригада перешла на сторону народа? А почему они не уехали?» «Они ждут». «Чего?» «Мы все ждем одного, гражданин. Когда кровопийцы получат по заслугам». Бунтовщики давно уже вышли на площадь Святого Альстера. Невидимую черту, 50 шагов от стен, не пересекали. Об этом позаботились стоящие в первых рядах дружинники. Но все остальное пространство было занято плотной толпой. «Генрих-то! Ха, все! Отбегал свое, мерзавец!» «Откуда знаешь?» «Да все говорят! Нестор повесил! В бою погиб! Жаль! Его судить надо было, кровопийцу!» «Куда вы, гражданин?» Один из дружинников взял Помпилио за плечо. «Срочное поручение гражданина Кумчика!» Помпилио сделал страшные глаза. «Я должен немедленно явиться во дворец!» «Пароль?» «Согласие!» Удовлетворенный дружинник кивнул. «Проходите!» «Спасибо!» «Да здравствует свобода, гражданин!» «Да здравствует трудовая партия!» Помпилио прошел через ворота, в которых помимо гвардейцев оказалось несколько дружинников, миновал внутренний двор и стал неспешно подниматься по ступеням главного крыльца. «Кажется, я вовремя». «Вы совершенно не вовремя!» «Ян?» Лилиан удивленно вскинула брови. «Вы здесь?» «Я член трудовой партии, синьорина!» Девушка зло усмехнулась. «Ха! Я должна была понять, что за всей этой мерзостью стоит ваша организация!» «В первую очередь, за всей этой мерзостью стоит династия, синьорина!» — вежливо ответил Зобчик. «Глупость и безрассудство короля ввергли Заграту в хаос, а мы помогаем несчастным людям обрести стабильность. Мы ведем их в светлое будущее». «Организовав переворот...» «Ян, зачем ты с ней разговариваешь?» — осведомился Мика, презрительно разглядывая молодую женщину. «Пусть с ней общаются дружинники, раз уж она сама сюда притащилась». Намек был очевиден. Сопровождавшие трудовиков громилы с интересом поглядывали на стройную фигуру красивой Адигены и теперь, почти получив разрешение, заулыбались, предвкушая веселье. Лилиан побледнела, но не отступила. «Вы заходите слишком далеко, Ян!» «Не трать время на одигенскую тварь!» «Времени у нас полно!» Рене Майер хмыкнул и подмигнул Эмилю Кумчику. Тот ответил. «У них не просто было время. Оно принадлежало им. И оно, и вся Заграта. Заговорщики упивались победой, мгновениями великого торжества, которое будет описано во всех учебниках истории, и поэтому Ян не отказал себе в удовольствии вступить с Лилиан в разговор. «Почему вы не уехали, синьорина?» «Потрудитесь говорить о Дира, синьор Зобчик», — потребовала Лилиан. «Перед вами Адигена». «А вы оказались умной женщиной!» «Она такая и есть!» Тяжелый голос окутал тронный зал. Парик Помпилио выбросил в коридоре, поэтому его узнали сразу. Повернули головы. выругались, потянулись за оружием, но остановились, увидев пустые руки Адигена, или же сообразив, что малейший признак угрозы заставит Бомбадао действовать, или же испугавшись. «Дерьмо!» — не сдержался Мика. «Кто его пустил?» «Хняс порочья!» Спокойствие сохранил только Вебер. Поняв, кто явился, Вулинит быстро вышел вперед, грубо оттолкнул Лилиан и приставил к голове Генриха-младшего револьвер. В тишине громко щелкнул взведенный курок. Шах и мат. Зародившееся было паника мгновенно улетучилась. «Не стрелять!» — зычно велел Зобчик. «Все в порядке?» — и подмигнул Веберу. «Гениально!» «Вот что значит профессионал!» Наемник мрачно кивнул в ответ. А Помпилио направился к трону. Медленно, но уверенно заставляя расступаться собравшихся в зале бунтовщиков. Не глядя на них, но подмечая все детали. Рисуя внутри себя картину, в которую рано или поздно он внесет свои изменения. Свои кровавые штрихи.